Молитва об учениках. От молитвы обо всякой плоти Иисус обращается к молитве о тех, кого Отец дал Ему. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истину, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое — Твое, и Твое — мое. И я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною». Словосочетание «Ты дал мне» повторяется здесь снова и снова. Сын Божий имеет власть над всякой плотью, и свою плоть Он отдает за жизнь всего мира. Но не всякая плоть способна уверовать в Него, не весь мир способен вместить Его откровение. Есть те, которых Отец дал Ему, чтобы они стали объектом Его непосредственной проповеди, и чтобы через Него они услышали то, что хочет сказать им Отец. Они принадлежали Отцу, Он выделил их из мира и отдал Своему Сыну. Слова «они были Твои, и Ты дал их мне» не следует понимать в том смысле, что Отец передал Сыну власть над Его учениками, отказавшись от этой власти в пользу Сына. «Ты дал мне, потому что они Твои». Это значит, что они продолжают оставаться достоянием Отца даже после того, как Отец вручил их Сыну. «Я открыл им имя Твое». Чтобы понять смысл этих слов, необходимо вспомнить, что в Ветхом Завете откровение Бога человеку описывалось в терминах «откровение ему священного имени Бога». Когда Бог посылает Моисея к народу израильскому, Моисей первым делом спрашивает, с каким именем он должен представить Бога народу. В ответ Бог открывает ему свое имя. «И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне, как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею, «Я есмь сущий». И сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». Когда Моисей восходит на гору для встречи с Богом, откровение Божье выражается в том, что Бог проводит над ним свою славу и торжественно провозглашает свое священное имя — Яхве. Это откровение имени Сущий или Господь отличается от того откровения, которое Бог дал Аврааму, Исааку и Иакову, знавшим его под именем Бог Всемогущий, но не знавшим его под именем Господь. Выше мы говорили о том, что неоднократно употребленное Иисусом по отношению к себе словосочетание «Я есмь» — это «Я» могло звучать как имя Божье «Сущий Я есмь» или одно из родственных Ему имен. Вполне возможно, что это имя Он имеет в виду, когда говорит, что открыл Его человеком. Возможно также, что Он имеет в виду имя Отец, которое в Его речи стало основным наименованием Бога. Этим именем Он сам называл Бога и призывал учеников, обращаясь к Богу, называть Его Отцом. Наконец, вполне вероятно, что слова «открыл имя Твое человеком» не указывают на то или иное наименование Бога, будь то сущий или отец, а призвано подчеркнуть, что через Иисуса ученикам был открыт прямой доступ к Отцу, возможность говорить с Ним лицем к лицу, как бы говорил кто с другом своим. «Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть, ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от тебя, и уверовали, что ты послал меня». Эта фраза построена на словах учеников: «Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя, посему веруем, что ты от Бога исшел». Этого весьма несовершенного исповедания веры, в котором Иисус не назван ни Богом, ни Мессией, оказывается достаточно, чтобы Иисус представил своих учеников Отцу как уверовавших в Него. Очевидно, что Он говорит здесь не столько о состоянии веры учеников на момент Его отшествия от них, сколько о том подвиге веры, который надлежит им совершить в будущем, после того, как Святой Дух сойдет на них. Это особенно явствует из слов о ненависти мира к ученикам. Эта ненависть еще не проявилась в полной мере. В Евангелиях мы не встречаем упоминаний о проявлениях ненависти к ученикам Иисуса при Его жизни. Но она проявится после смерти и воскресения Иисуса. Та ненависть, которая стала причиной Его смерти, перекинется на Его учеников и последователей. Иисус напоминает Отцу, что Он сохранил всех, кого получил от Отца, кроме Сына погибели. Изъятие Сына погибели из числа тех, кого Отец дал Сыну, произошло во исполнение Писания, ибо так написано, и так надлежало пострадать Христу. Сознание того, что события Его жизни и обстоятельства Его смерти, предсказаны в Писании, были остро присущи Иисусу. В пророчествах Писания Он видел выражение воли Божией. Об Иуде Он сказал: «Но да сбудется Писание, едущий со Мною хлеб поднял на Меня пету свою». Чтобы они были едино, как и мы. В этих словах с наибольшей силой и полнотой раскрывается учение о Церкви как общине тех, кому Бог верил дар единства, принадлежащий Ему по природе. Бог один и один Христос, одна Церковь Его и вера одна, и один народ, соединенный в единство тела союзом согласия, говорит Киприан Карфагенский, подчеркивая, что условием сохранения дар единства является сохранение мира внутри христианской общины. Дар единства, полученный от Отца через Сына Божьего, ученики должны бережно хранить, так же, как и оставленный им Сыном Божьим дар мира. Сверхъестественное, божественное единство, которым обладает Бог внутри себя, не имеет аналогов в человеческом сообществе. Никакие естественные связи между родственниками не могут служить подобиями этого единства. И хотя в молитве к Отцу Иисус говорит только о единстве Сына с Отцом, сказанное им ранее об Утешителе дополняет картину, являя полноту божественного триединства. «Об Отце, Сыне и Святом Духе написано, и сии три суть едина». Кто же подумает, что это единство, основывающееся на божественной неизменяемости и соединенное с небесными таинствами, может быть нарушено в Церкви и раздроблено разногласием противоборствующих желаний? Нет, не хранящий такового единства не соблюдает закона Божия, не хранит веры в Отца и Сына, не держится жизни и спасения. Единство Отца, Сына и Святого Духа, отмечает современный исследователь, не является единством закрытого типа, подобно кругу или треугольнику. Это открытое, приглашающее и интегрирующее единство. К единству Святой Троицы может приобщиться всякая плоть, найдя в Троице свою свободу, пространство для жизни и духовный дом. По словам другого исследователя, суть молитвы Иисуса о единстве заключается в том, что верующие вовлекаются во взаимоотношения между Отцом и Сыном и через это в трансцендентное бытие Отца и Сына на небесах. Иисус оставляет учеников в мире, который не познал и не принял Его, в мире, враждебном к Нему и Его проповеди. Он не просит Отца взять учеников из мира, но просит сохранить их от зла. Эти слова созвучны заключительному прошению молитвы «Отче наш», «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Зло, выразителем которого является лукавый дьявол, действует в мире, и оно продолжает свое действие даже после того, как Иисус победил мир. К победе Иисуса над миром приобщаются те, кто верует в Него и следует Его заповедям. Но до тех пор, пока зло не будет окончательно побеждено и уничтожено, и дьявол не будет ввержен в озеро Огненное, зло сохраняет свою опасность для всех, в том числе для находящихся в непосредственной близости к источнику абсолютного добра. Судьба сына погибели служит наглядным примером того, как зло действует в самой сердцевине спасительного дела, совершаемого Сыном Божиим, и дьявол вторгается в среду тех, кого Бог дал ему, изымая одного из числа 12. «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». В этих словах миссия учеников Иисуса в мире представлена как прямое продолжение миссии, с которой в мир был послан Сын Божий. И именно потому, что ученикам надлежит продолжить дело, порученное Отцом Сыну, им необходимо то единство, которым обладают Отец и Сын. Миссия Сына Божьего в мире не могла бы осуществиться, если бы был возможен конфликт между Его волей и волей Отца, если бы между Отцом и Сыном возникли разногласия и противоречия. Условием успеха миссии учеников должно быть внутреннее единство церковной общины. Иисус говорит, что посвящает себя за учеников и дважды просит Отца осветить их истиной. В обоих случаях в греческом тексте употреблен глагол, означающий «и осветить», и «посвятить», несущий важную богословскую нагрузку. Встречается в Евангелии от Иоанна он всего 4 раза, из них 1 раз в беседе на празднике обновления и 3 в молитве после Тайной вечери. В беседе на празднике обновления Иисус говорил о Сыне, которого Отец осветил и послал в мир. Здесь сам Сын посвящает Себя за учеников, прося Отца осветить их. В Ветхом Завете идея освящения была связана с представлением об избрании на особое служение священника или пророка. Освящение или посвящение также связано с жертвой. Иисус совмещает в себе служение священника и пророка, одновременно принося себя в жертву за всех людей. В послании к евреям говорится: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостась его, и, держа все словом силы своей, совершил собой очищение грехов наших, воссел одесную величие на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. За претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». «Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: „Возвещу имя Твое братьям моим посреди церкви, воспою Тебя. И еще я буду уповать на Него, и еще вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оны, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Этот насыщенный цитатами из Ветхого Завета текст имеет тематическое сходство с молитвой Иисуса из 17 главы Евангелия от Иоанна. В ней тоже есть освящающие и освящаемые. Бог и люди, за которых Сын Божий приносит Себя в жертву. Он воспринял на Себя человеческую плоть, чтобы осветить всякую плоть. Он принимает смерть за людей, чтобы лишить силы дьявола и избавить от его власти тех, кого Бог дал ему. Не случайно молитва об освящении учеников предваряется обращением «Отче Святый». В Ветхом Завете Бог называется именами «Святый», «Бог Святый», «Святый Израилев». Святость присуща Богу по естеству, она является Его неотъемлемым качеством, поэтому святое имя Его. Святость, которой Бог обладает в самом себе, должна передаться ученикам через Иисуса, посвящающего себя за них, и через истину, которой Бог должен осветить их. Ранее Иисус возвещал ученикам очистительную славу Слова Божьего, а теперь говорит Отцу: «Слово Твое есть истина». В то же время истиной он называет себя, а об утешителе говорит как о духе истины. Можно предположить, что слова «освети их истинную твоею» имеют тринитарный характер, относясь к освящению учеников и через слово Отца, и через Сына, и через сошествие на них Святого Духа.